Вопрос 275. Как угадать, с каким мужчиной тебе всегда будет хорошо? Мне уже 20 лет, и я все время ошибаюсь. Неужели я одна такая? Что нужно мужчине, чтобы произвести впечатление на женщину? Говорите ей комплименты. Уважаете ее. Ласкаете ее. Защищаете ее. Тратьте на нее деньги. Слушайте ее. Оставайтесь с ней. Поддерживайте ее. Идите ради нее на край света. Что нужно женщине, чтобы произвести впечатление на мужчину? Приготовьте пожрать и разденьтесь. Из коллекции сексолога. Нельзя задавать мужчинам вопросы напрямую, в лоб. Но в разговорах невольно многое узнаешь и о нем самом, и о его прошлых отношениях с женщинами. Тут уж будьте настороже. Каждое слово важно. Если он заканчивает свою исповедь словами: «До сих пор не знаю, что же все-таки случилось. Не могу понять, чего же хотела та женщина». Будьте уверены, что говорится это неспроста. Если что-то вам не нравится в характере вашего избранника, не думайте, что вам удастся его исправить. Этот расчет почти никогда не оправдывается. Особенно же будьте осторожны, если ваш знакомый постоянно находится в подавленном душевном состоянии, или же наоборот, все время возбужден, а уж тем более, если он злоупотребляет спиртным. Возможно, вам пригодится классификация психологов нескольких распространенных типов поведения мужчин, а вместе с тем и моделей поведения. Подавленный. Это скорее не тип, а переходное состояние. Если вы решили встречаться с мужчиной, пережившим недавно развод, порвавшим с другой женщиной или перенесшим большие неприятности, будьте готовы к тому, что в любой момент он может почувствовать себя не в своей тарелке или разозлиться из-за пустяка. Если такой мужчина вам нравится, и вы готовы выслушивать бесконечное рассуждение о том, что же все-таки случилось, не бросайте его, но и не проводите с ним все свое свободное время. Деловой. Этот считает себя сильным и почти всемогущим, потому что может заказать столик в ресторане и преуспевает в жизни. Он агрессивен и стремится доминировать во всем. Подход к женщине один. Либо ты принимаешь меня целиком, таким, каков я есть, либо давай расстанемся. Он хочет, чтобы ему принадлежало последнее слово во всем. Как растить детей, куда поехать в отпуск, когда пригласить в гости родственников. С ним все в порядке, пока дела его идут хорошо. Стоит же ему потерпеть, пусть маленькое, но поражение, и он на ваших глазах превратится в подавленного, неуверенного в себе человека. Будьте внимательны, как бы этот деловой не стал относиться к вам, как к своему очередному удачному приобретению. Отличник. Этот стремится довести все до совершенства. Если такой придет в бюро знакомств, то обязательно представит целый лист качеств, которыми необходимо обладать его избраннице. Когда же ему с помощью компьютера подберут подходящую кандидатуру, то после встречи с ней он наверняка скажет что-то типа: «Кроме вышеназванных качеств, мне еще в женщинах нравятся длинные интеллигентные пальцы». Часто он представляет себя этаким пигмалионом и стремится переделать на свой манер прическу, стиль одежды и даже вкусы женщины, с которой он встречается. Кстати, обычно он убежден, что она должна быть значительно моложе, чем он, и чем уступчивее, тем лучше. Встречаться с отличником стоит той женщине, которая действительно считает его примером и образцом для подражания и верит ему как самому любимому учителю. Если у нее не хватает уверенности в себе или она находится на перепутье, тогда отличник – просто находка. Главная опасность в том, что зачастую пигмалион, усовершенствовав свою галатею, начинает поиски новой. Мечтатель. У этого никогда не сходятся концы с концами. В его жизни всегда есть какой-то проект или мечта, которые проваливаются еще до того, как мечтатель успевает приступить к их реализации. Узнать его не представляет труда. Он обычно меняет одно место работы за другим, ни с кем не срабатывается, мечтает изменить лицо мира, а в повседневной жизни даже зачастую не способен как следует принять гостей. Тем не менее, это неплохой вариант для женщины, имеющей в жизни четкие цели и способной взять руководство семьей на себя. Одиночка. Представьте себе спокойного человека, которому нужно больше времени, чем другим, для того, чтобы бывать одному. Это и есть одиночка. Многие из них милы, дружелюбны, но им необходимо проводить без вас почти столько же, если не больше времени, чем с вами, чтобы чувствовать себя нормально. Кое-кому из них попросту не нравятся шумные компании, они терпеть не могут болтовни о пустяках. Одиночкам очень подойдут женщины, способные не обижаться из-за их постоянных уходов в себя и из-за того, что в гости подчас придется ходить одной. Заодно можно быть уверенной, если он сейчас не с вами, то уж и не с другой женщиной. Сердитый. Этот попросту сумасшедший. Я не люблю, когда слово «сумасшедший» произносят, имея в виду психически больных людей, душевно больных. Такие люди достойны понимания, сочувствия и помощи. Им трудно жить. Слово «сумасшедший» можно использовать, имея в виду сумасшедшую идею, сумасшедший успех и так далее. Владимир Шахиджанян. Нет, психически он абсолютно здоров, но в силу воспитания, а может быть и генетически, он зол на своих родителей, на своего бывшего начальника, да и на нынешнего тоже. Он груб со всеми. Вы послушайте, как он говорит, и подумайте, неужели во всех его проблемах должен быть виноват кто-то другой? Разве он не заявляет, что все женщины эгоистичны, завистливы, и им невозможно доверять? Ну, разумеется, кроме вас. Это «кроме» дает вам возможность почувствовать себя по-особенному, понять, что все это к вам не относится. Он любит вас, он думает о вас не так, как о других. Уж на вас-то он не сердит. К сожалению, рано или поздно вы станете жертвой его злобы. Хочется, конечно, думать, что с вашей помощью вся его злость пройдет, что рядом с вами он сможет увидеть жизнь в радостных тонах, но, как правило, этого не случается. Тем не менее, если вам с детства не привыкать к ругани, и вы не видите особой угрозы для семейного счастья в постоянных разговорах на повышенных тонах, почему бы и не попробовать сразиться с ним? Социологические опросы установили, что сердитый любит, когда женщина сопротивляется. Ведь без борьбы нет победы. Бриллиант в пыли. Этот на одном из первых мест в своем деле. На работе его ценят, коллеги уважают, но и посмеиваются. Ведь он человек, сделавший себя сам, пробивший дорогу в жизни тяжелым и долгим трудом. Ему, как правило, нет еще 40, его костюм выглядит так, будто он в нем спит, а ботинки так грязны, что неясно, какого они цвета. Бриллианту нужна хорошая оправа. Зачастую он старается найти либо женщину, которой сможет покровительствовать, а она будет о нем заботиться, либо женщину классической красоты, ту, что сможет поднять его до своего уровня, а сама получит от него чувство стабильности, которого ей не хватает в жизни. Бриллианты – очень хорошие ученики. Это идеальный выбор для женщины, которая не боится риска. Но прежде чем пуститься в рискованное предприятие, убедитесь, что бриллиант не фальшивый. Романтик. Этот влюбляется почти мгновенно. После общения с ним уже через несколько дней вы будете чувствовать себя и тоньше, и прекраснее, и умнее, чем до встречи с этим человеком. Появится ощущение, будто у вас за спиной выросли крылья. Но, к сожалению, романтик из породы спринтеров, бегунов на короткие дистанции. Вы не успели оглянуться, как он уже убежал. Обычно он ищет встреч с девушкой, чтобы весело проводить с ней свободное время, и меньше всего хочет слушать печальные песни о любви до гроба. Тем не менее, независимо от того, сколько продлятся ваши отношения, ничего кроме радости они вам не принесут. Конечно, если вы не будете ожидать от него верности. Романтик – самый подходящий вариант для женщины, которая недавно развелась, пережила личную драму или просто находится все время в подавленном состоянии. Уж он-то быстро поставит вас на ноги и вновь научит радоваться жизни. Ответственный. Он чувствует на своих плечах ответственность за семью и даже за друзей. Он так часто звонит своим родителям, что тем просто не на что пожаловаться. Его четкое логическое мышление помогает идти по жизни, почти не совершая ошибок. Однако он не скучен и, избегая ненужных встреч и изнурительных вечеринок, посвящает много времени и энергии плаванию и теннису. Итак, если этот человек встретится на вашем жизненном пути, сходу хватайте его и выходите замуж. Жертва. Этот может быть обаятельным и очаровать почти что сразу. И только некоторое время спустя вы начинаете замечать, что во всех его неудачах виноват кто-то другой. Он лишен чувства благодарности и никогда никому не скажет спасибо. Он замечает в своей жизни лишь тех, кто причинил ему неприятности. Он так подчас расстроен и всем своим видом так показывает, что ему нужна ваша помощь, что отказать невозможно. Тогда он начинает убеждать и вас, и самого себя, что когда-нибудь все-таки и он встретит подходящую женщину. И хоть слова звучат музыкой, не давайте ей себя оглушить. Вот лишь несколько самых распространенных типов мужчин. Ну а что же делать женщине? Понять, что ей подходит больше всего, и искать такого человека, но при этом все-таки расширить круг поиска. Если женщина будет постоянно говорить себе «мне нужен более высокий или более богатый», то велика вероятность того, что она останется одна.